Слишком требовательными к контролю Ки они были. И хоть в книгах писалось, как его повысить, для этого требовалась куча времени, которого становилось все меньше. Через 4 месяца они отправятся на Гранд Лайн, а у них по факту ничего не готово. Благо хоть майор Джек сумел пробудить волю вооружения, отчего сразу был повышен до полковника, теперь не так страшно было бросать их империю. Но вот с линкорами была проблема. Дозорные тогда выпустили половину боезапаса по безымянному острову, и лить ядра подходящего размера они стали лишь недавно. Вот только у кузнецов и литейщиков и так заказов было немерено, отчего боезапас линкоров пополнялся крайне медленно, грозя за 4 месяца не наполниться, и это мы еще плывем на одном линкоре. Выдохнул Джанго, пытаясь придумать, какой заказ может обождать, дабы литейщики занялись только ядрами. Еще проблем подкинул Багги с технологией взрывчатки, очень мощной взрывчатки. И рецепт ее был прост, сложность была в ингредиентах, цены на них были заоблачные и в большом количестве они не продавались. Но капитан приказал найти и сделать, ведь они испытали одну бомбу. Джанго тогда впечатлился, капитан тоже. Вот и тратили они огромные деньги на ингредиенты и строили новый цех, что будет собирать только бомбы разного калибра. Вторая проблема была с бурами, Зар отобрал лучших, вот только эти лучшие были слабыми по нынешним меркам Джанго. Их потенциал был низок, и они уже давно уперлись в потолок по силе. И Джанго не знал, смогут они преодолеть барьер или нет, только у нас Юнга может быть сильнее, чем рядовой состав армии, усмехнулся Старпом. Ладно, Эйс, он сейчас сильнее большинства офицеров, а Багги офицером стал. Но даже Кабадзи и этот мелкий паренек Каби стали дышать в затылок нескольким офицерам, что уж говорить о чудовище с дубиной. Вот последнее и напрягало Джанго больше всего. После получения 400 ударов от Джанго, злобная тварь вроде присмирела, но очень недобро стала смотреть на Старпома, отчего ему было не по себе. В поросячьих глазках Альвиды стояла ненависть каждый раз, как они виделись. И Старпом откровенно трусил. Тварь обладала недюжинной физической силой, а ее дубина, как и меч капитана, постоянно перековывалась, отчего прибавляла в весе. И сейчас сильнее нее физически были только капитан и Зара, остальные проигрывали в силе, даже Мэри. А то, что тварь затаилась и выжидает Джанго, не сомневался, придет день, и ему придется познакомиться с ударами ее дубины. Вот Джанго и вкалывал на тренировках, попутно отрабатывая повинность в спаррингах с капитаном. Но сила росла медленно, и хоть Джанго превосходил в количестве Ки большинство офицеров, сила зависела не только от Ки. Ки выступала как лечащий фактор, что помогал восстанавливать мышцы за короткие сроки. Нет, будь у него контроль как у капитана, проблем бы не было, знай только вливай в нужную группу мышц огромное количество Ки и все будет. Но контроля не было, и поднять его до приемлемой планки в ближайшее время явно не получится. Так в размышлениях Старпом и добрался до госпиталя и без стука зашел в кабинет Кай, где встретил не только девушку, но и двух идиотов, что прожигали друг друга ревнивыми взглядами. «Я смотрю, заняться вам нечем, раз вы здесь». Юнга и Канонир отвлеклись от своего увлекательного занятия. «Эйс, неужели на Соросе все отхожие места уже блестят?» Юнгу с этих слов перекосило, и он злобно уставился на Джанго. «Я теперь не один. Вот пусть новенькие и чистят параши». Злоба в голосе обнаглевшего Юнги не понравилась Старпому. «Остальные, к твоему сведению, вкалывают в ГУЛАГе, поэтому берешь тряпки и драй сортиры. А ты, Усоп, берешь наш малый линкор, забираешь пушкарей и выходишь в море. Стрельбы по неподвижным мишеням слишком скучные, на мой взгляд, поэтому найди пиратов и потопи их, доказательством будет их флаг». Вот теперь и канонир возмущенно посмотрел на Старпома. «Да где я тебе пиратов найду? Кроме нас в Истблю пиратов нет», — взвился Усоп, а Ив злорадно посмотрел на соперника. «Пираты сейчас действительно зверь редкий, а значит, ублюдок уйдет надолго. Меня это мало волнует», — рассерженно прошипел Джанго и развернул королевскую волю. «Это приказ вам обоим. И если я еще раз увижу вас в этом кабинете без травм, я их вам лично обеспечу». Два болвана подскочили с места и бросились наружу. Джанго теперь начал понимать, почему капитан держит в напряжении и страхе подчиненных. Иначе они начинают садиться на шею и лениться. «Спасибо, а то эти болваны меня уже порядком достали», — улыбнулась ему Кая. «Я смотрю, капитан тебя не щадит. Присаживайся». Старпом подчинился. Одно только печалило: ребра срастутся за пару дней, и ему снова придется пережить бой с капитаном. Багги лениво встал с кровати, ведь сегодня у него снова выходной, и торопиться на тренировку ему не нужно. Клоун вышел на улицу и улыбнулся, солнце стояло в зените, и он наконец смог выспаться за весь прошлый месяц, давя подушку до обеда. Оглядевшись и не увидев никого, он только усмехнулся, опять квасить пошли. Он откровенно не понимал, как можно в единственный выходной в месяц идти в таверну и нажраться с утра пораньше. Какой смысл от выходного, если на следующий день ты ничего не помнишь? Вообще в ГУЛАГе сейчас занималось не так много знакомых Багги человек, большая часть пробудила Ки и отправилась обратно на свои острова. Теперь ГУЛАГ наполнился новыми страдальцами, вот только они никогда не узнают тяготы лишения первого состава. Хоть Багги и сам в него не входил, но среди команды, что готовится отправиться на Гранд Лайн, есть эти мученики. Вот они и рассказали, как в первое время жили в натуральных землянках, что сами и выкапывали. Багги застал уже общие бараки, где люди спали на трехъярусных нарах, что стояли вплотную друг к другу. И заснуть в таком окружении для клоуна было по первой мучением, ведь храп стоял на весь барак. А теперь уже все живут в общежитиях, и у каждого мученика есть свой уголок, пусть и маленькая, но отдельная комната. Багги сам только вышел из своей комнаты, и такая тенденция ему нравилась. Ему даже стали нравиться тренировки, ведь клоун совсем дураком не был и ощутил свой возросший уровень сил. Пусть Багги не был амбициозен, но очень сильно завидовал силе и известности своего друга Шанкса, что теперь стал Йонка. И теперь он видел путь, что старательно пытался показать ему капитан Кура, путь, что может приблизить его к Шанксу. Поэтому как только капитан вернулся, он поделился с Кура технологией своих бомб и сразу стал офицером. Пусть Багги не получил должности на корабле, но теперь был освобожден от трудоемкого процесса очистки общественных нужников ГУЛАГа. Ему даже выдали дом в Соросе. Но он предпочитал свою коморку в общежитии, чтобы сразу приступать к тренировкам, тем более их начали учить полноценному ракушики. Сам Багги уже придумал несколько приемов с шиганом и его фруктом. Осталось только освоить шиган. Вот и вкалывал клоун с утроенной силой, чтобы достичь нужного порога по контролю. Окинув взглядом ГУЛАГ, клоун злобно улыбнулся. Среди страдальцев, что продолжали вкалывать на тренировках, выходной был сегодня лишь у третьего общежития, Багги приметил четыре знакомых юнги, что понуро несли принадлежности для очистки уличных туалетов, а именно маленькие щеточки, очень похожие на зубные. Багги пулей метнулся к юнгам, настроение было прекрасным, так почему его не сделать еще лучше? Смотрю, осматриваете фронт работ, это правильно. Клоун расплылся в улыбке и надулся от важности, только поторопитесь, весь ГУЛАГ надеется на вас. Пошел в жопу ты нарываешься, Багги, я размажу твою голову. Практически хором заревели юнги, лишь Кабе замялся и не стал отвечать. Эйсаш воспылал, по его телу пошли языки пламени, а в глазах Альвиды Багги прочел для себя приговор. И даже Кабадзи, что когда-то был членом его команды, сейчас был готов накинуться на Багги с кулаками. «Да я о вас забочусь, кто если не действующий офицер сможет направить вас на путь искупления?» Клоун с укором качал головой, правда с трудом подавляя смех, поэтому трясся всем телом. «У каждого есть шанс возвыситься, может сейчас вы и бесправные юнги, но под моим чутким руководством вы несомненно станете когда-нибудь офицерами. Поэтому ваша работа должна быть безупречной, я лично ее проверю. Я тебе сейчас проверю, я тебе так проверю». Воспламенившийся Ис, недолго думая, запустил в Багги струю огня. Клоун перекатился в сторону, похоже, он переборщил и теперь придется столкнуться с последствиями. Багги вскочил и хотел уже дать деру, но в воздухе сгустилось что-то темное. Тени начали жить своей жизнью, и клоун облегченно вздохнул. «Я смотрю, у вас, мои дорогие юнги, слишком много энергии, раз решили напасть на офицера. Вы все никак не запомните, что юнга – это существо бесправное и понукаемое всеми, поэтому назначаю вам по 5 спаррингов со мной. Жду в 7 вечера, опоздайте, счетчик увеличится на десяток». За могильным голосом провыло эхо, и темное присутствие растаяло. Багги с злорадством посмотрел на побледневших от осознания свое участи юнг. Теперь все косо и недобро посмотрели на Эйса, что и был виновником их новых бед. «Что же, удачной работы, смотрите, не умрите вечером. Но если что, я обязательно буду навещать вашу могилу». Клоун надувал щеки пуще прежнего, но старался зря. Юнги пропустили его слова мимо ушей, ведь в головах обреченных стояла только одна фраза: 5 спаррингов со мной. Махнув рукой на впавших в ступор идиотов, Багги наконец отправился в город. Настало время повеселиться. Усоп, облокотившийся фальшборд, уныло рассматривал горизонт. «Уже 3 недели», — вымученно выдавил парень. 3 недели псу под хвост. Ни одного пиратского корабля он так и не встретил. Чертов старпом. Разозлившись, Усопп уже хотел скомандовать плыть обратно, но, представив гнев Джанга, вновь передумал. Он уже не впервые хотел опустить руки и развернуть корабль обратно, ведь Кая осталась одна с 2 голодными гиенами. Никак иначе он Эйса и Санджи не называл, оба были чертовыми ловеласами с языком без костей, и парень опасался, что в его отсутствии крепости Миникой падет в одну из загребущих рук. А все Джанга, он стал куда хуже капитана. Капитан как вернулся, вообще выпал из жизни Сороса и команды, погрязнув в тренировках. А вот Джанга наоборот стал совать нос куда ни попадя, чем раздражал многих, включая Усоппа. Но старпом так и остался 2-м по силе в команде, даже Эйс с его фруктом ему не соперник, вот и терпели выходки Джанга, как когда-то терпели выходки капитана. Устало вздохнув, парень вновь окинул горизонт взглядом, но кроме острова, что принадлежал им, ничего не увидел. Островок назывался Иша и был полностью аграрным, выращивая пшеницу и прочую зелень. Аграрных островов в их империи было с 10, что сказалось на разнообразии продуктов, а то в первое время они жрали только рыбу. Вновь вздохнув и окинув взглядом горизонт, парень насторожился, увидев 5 черных точек. Достав подзорную трубу и пристально уставился на корабли, на лице парня засияла улыбка, наконец-то, общая тревога. Парень быстро подбежал к трубе, что шла вглубь корабля, машинное отделение, полный вперед, спустить паруса. Парень направился к рулевому и показал, куда править. Правда, его всегда мучил вопрос, почему капитан назвал отделение машинным, если там с 10 бурых крутит коленчатый вал, который благодаря системе шестеренок приводит в движение винт. Капитан в одно время пытался купить электродвигатель, но в продаже их не было, вот и придумали инженеры эту адовую конструкцию. Усопп даже пробовал сам покрутить, и это было тяжело, но давало неоспоримое преимущество их флоту. Такая конструкция стояла практически на всех кораблях. «Капитан Усопп, что происходит?» К нему подбежал лейтенант Шира. Усопп впал в ступор и заулыбался, сразу войдя в свои фантазии, где он могучий капитан пиратов, что спасает мир. Его имя станет легендарным и впишется в историю. Лейтенант посмотрел на ушедшего в свои мысли канонира и, покачав головой, вежливо покашлял, дабы вырвать парнишку из мира грез. Усопп потерянно моргнул, ведь чудные видения исчезли, и Кура не успел передать ему корону Сороса. Усопп перевел недобрый взгляд на Шира, что так-то был куда старше парня, ему давно перевалило за 20. Но вспомнив, где он находится и что происходит, быстро пришел в себя. «Пираты, строй пушкарей, скоро начнем», — лейтенант кивнул и начал раздавать приказы. Усопп снова посмотрел в подзорную трубу, теперь он мог разглядеть корабли. 2 брига, 1 шлюп и 2 галеона. Вот галеоны были явно торговыми и несли следы недавнего абордажа. Усопп хмыкнул, ничего сложного, у галеонов калибр пушек редко превышал 30 фунтов, что уж говорить о более мелких кораблях, а значит, преимущество в дальнобойности на их стороне. Через 10 минут они подошли достаточно близко, и пираты смогли увидеть их флаг. Правда, реакция пиратов была странная. Обычно пираты пытались на всех парусах удрать от кораблей Кура, но эти наоборот напомчались навстречу. Что-то ему это перестало нравиться. «Стоп-машина, разворачивай правым бортом». Корабль начал разворачиваться, угол наклона 33 градуса, пушкари завозились у пушек, огонь. Раздался грохот пушек, а палубу заволокло дымом. Усопп пристальнее всмотрелся в трубу, ядра вылетели кучно и обрушились на правый галеон, разрывая его на куски. Одно ядро даже центральную мачту снесло, корабль начал тонуть. С 10 пробоев ниже ватерлинии уже не позволит кораблю вступить в бой, наклон 31. Парень напрягся, пираты начали выводить на палубу избитых мужчин и женщин, по 2-му линкору огонь не открывать, там заложники. «Я сам им займусь, а ты, Шира, бери командование на себя и убери мелочевку», — лейтенант, что стоял рядом с ним, кивнул. Усопп достал из-за плеча свою винтовку, что неоднократно модифицировалось, он даже смог прикрутить оптический прицел, что заказал ему капитан из Нового мира. Стрелять придется с большого расстояния, а он так работал только на полигоне. Сконцентрировавшись, парень задержал дыхание, выстрел, и маленькая фигурка на палубе рухнула, снова задержка дыхания и выстрел, а потом еще и еще, выщелкнуть магазин, вставить полный и по новой. Усопп концентрировался как мог, ведь грохот пушек весьма сильно мешал ему, но пиратам от этого было не легче, Они падали один за другим на палубу, заливая ее своей кровью. Наконец до пиратов дошло, что их так скоро перебьют, поэтому оставшиеся в живых похватали заложников и спрятались за их телами. Вот это уже было неприятно. Усопт переводил прицел с одного заложника на другого, выжидая шанс. И он наступил. Один из пиратов высунул голову из-за заложника, отчего тут же потерял свои мозги. Пираты что-то кричали, но из-за расстояния и канонады пушек он ничего не слышал. Пытаясь сконцентрироваться еще сильнее, вот один пират приставил дуло пистоля к виску девушки, от его движений голова показалась из-за нее, выстрел. Так продолжалось еще несколько минут, количество пиратов сократилось до 5 и у пиратов сдали нервы. Четверо бросили оружие и попытались скрыться на нижней палубе, до заветного прохода живым не добежал ни один. Остался последний, но вот этот был матерым пиратом и выбрал самого объемного заложника. Судя по сальной роже и большому количеству побоев, эта туша и была хозяином галеонов, только Усопту от этого было не легче. Ряха торговца перекрывала обзор, а пират, недолго думая, начал потихоньку отступать к проходу на нижнюю палубу, прикрываясь потеющим торговцем. Усопт сконцентрировался еще сильнее, в надежде, что пират совершит хоть одну ошибку, и тут он увидел, как пират на секунду высунет руку с пистолем. Не сомневаясь, Усопт выстрелил, и пират действительно высунул на секунду локоть. Пуля попала точно в сгиб и оторвала руку, пират рухнул на палубу завывая, а Усопт дрожащими руками опустил винтовку, его начало потряхивать каждый раз после боя. Усопт расплылся в улыбке, он наконец пробудил волю наблюдения, именно она показала ему, куда стрелять, да и сейчас он уже начал слышать голоса команды. Канонада прекратилась, и Усопт удовлетворенно посмотрел на тонущих пиратов и окинул взглядом их корабль. Было несколько попаданий от ответного огня, но больших разрушений пираты устроить не смогли, не тот калибр. Все же у них линкор дозора, пусть и малый, а против них были торговые суда. К парню подбежал лейтенант: «Капитан Усопт, все цели уничтожены, потерь нет». Парень чуть опять не провалился в мир фантазий, но последний корабль следовало проверить. «К тому кораблю», — устало махнул на корабль Усопт. Лейтенант кивнул и помчался к рулевому. А парень устало присел на ящик с ядрами. Накатила апатия и ничего не хотелось делать. Даже пробуждение воли перестало радовать, он хотел волю вооружения. Тогда бы он отстрелил одному много возомнившему о себе юнге все лишнее.